Перевалило за полдень. Перион забылась тяжелым сном рядом с Марком, которого 2 часами ранее осторожно перенесли в тень. Он то терял сознание, то приходил в себя, и им всем было проще, когда Марк отключался. Остаток ночи он еще терпел боль, но с рассветом сдался, и когда приходил в себя, его крики леденили кровь. Они стояли, переглядываясь, беспомощные. Есть, понятное дело, никто не хотел. «Это аппендицит», — нарушил долгую паузу Глен. «Думаю, сомнений быть не может». «Наверное, мы должны попытаться, ну, оперировать его», — Гарольд смотрел на Глена. «Как я понимаю, вы...» «Мы его убьем», — прямо ответил Глен. «Ты это знаешь, Гарольд. Даже если мы вскроем ему брюшную полость, и он не истечет кровью, а, скорее всего, так и будет, мы не отличим аппендикс от поджелудочной железы. Бирок там нет, знаешь ли». «Мы убьем его, если не проведем операцию». «Ты хочешь попытаться?» — едко спросил Глен. «Иногда ты меня удивляешь, Гарольд». «Кажется, и вы не особо в курсе, что делать». Гарольд густо покраснел. «Прекратите», — вмешался Стью. «Какой прок от таких разговоров? Если вы собираетесь вскрыть ему живот перочинным ножом, все равно ничего не получится». «Стью!» — ахнула Френ. «Что?» — спросил он и пожал плечами. «Ближайшая больница в Моуме. Нам его туда не довезти. Я сомневаюсь, что мы сумеем довезти его до автострады». «Ты, разумеется, прав», — пробормотал Глен, провел рукой по щетинистому подбородку. «Гарольд, извини меня, я очень расстроился. Я понимал, что-то такое может случиться, и уже случилось, но думал, что это исключительно теоретическая возможность. Все выглядит совсем иначе, когда сидишь в кабинете и размышляешь о том, что может произойти». Гарольд пробурчал, что принимает извинения, и отошел, сунув руки в карманы. Он напоминал надувшегося 10-летнего подростка, слишком высокого для своего возраста. «Почему мы не можем его довести?» — в отчаянии спросила Френ, переводя взгляд со Стью на Глена. «Потому что теперь его аппендикс слишком раздулся», — ответил Глен. «Если он лопнет, вылившегося яда хватит, чтобы убить 10 человек». Стью кивнул. «Перитонит». Голова у Фрэнни шла кругом. «Аппендицит? Сущий пустяк в те дни? Сущий! Да чего уж там, если человек попадал в больницу с камнями в желчном пузыре или с чем-то таким, ему заодно удаляли аппендикс, все равно живот уже разрезали». Она вспомнила одного из своих приятелей по начальной школе, Чарли Биггерса, которого все звали Бигги. Ему вырезали аппендицит во время летних каникул между 5-м и 6-м классами. Он провел в больнице 2 или 3 дня. С медицинской точки зрения удаление аппендицита не вызывало никаких проблем. Как не вызывали проблем, с медицинской точки зрения, и роды. «А если оставить его в покое, аппендикс не лопнет?» — спросила она. Стью и Глен неловко переглянулись и промолчали. «Тогда толку от вас действительно никакого, как и говорит Гарольд!» — взорвалась Френ. «Вы должны сделать хоть что-то, пусть даже и перочинным ножом! Вы должны!» «Почему мы?» — сердито спросил Глен. «Почему не ты? Если на то пошло, у нас даже нет медицинского учебника». «Но вы... он... такого быть не может! Удаление аппендицита — это же сущий пустяк!» «В прежние времена возможно, но не теперь», — ответил Глен. Однако Френ уже убежала, расплакавшись. Она вернулась около 3, стыдясь своего поведения и готова извиниться, но не нашла в лагере ни Стью, ни Глена. Гарольд отрешенно сидел на стволе поваленного дерева. Перион, скрестив ноги, устроилась рядом с Марком, протирая его лицо влажной тряпкой. Бледная, но собранная. «Френи!» Гарольд, подняв голову, увидел ее и просиял. «Привет, Гарольд!» Она направилась к Перри. «Как он?» «Спит», — ответила Перри. Но Марк не спал, даже Френ это понимала. Лежал без сознания. «Куда уехали остальные, Перри? Ты знаешь?» Ей ответил Гарольд. Он подошел сзади, и Френ чувствовала, что ему хочется коснуться ее волос или положить руку ей на плечо. Она же этого не хотела. С Гарольдом она все острее чувствовала себя не в своей тарелке. «Поехали в Канкл. Попытаются отыскать приемную врача». «Они рассчитывают найти какие-нибудь медицинские книги», — добавила Перри. «И какие-нибудь инструменты». Она сглотнула, и у нее в горле что-то явственно щелкнуло, а затем продолжила протирать лицо Марка, изредка макая тряпку в ведерко с водой и отжимая ее. «Мы очень сожалеем», — вырвалось у Гарольда. «Звучит, наверное, банально, но это так». Перри подняла голову и одарила Гарольда усталой, но милой улыбкой. «Я знаю. Спасибо. Никто в этом не виноват, разве что Бог. Если есть Бог, это его вина. И, встретившись с ним, я намерена пнуть его по яйцам». При взгляде на Перри в глаза прежде всего бросалось лошадиное лицо и крепко сбитое крестьянское тело. Но Френ, которая первым делом подмечала все лучшее, Гарольд, к примеру, мог похвастаться очень красивыми для юноши кистями. Видела, что у женщины роскошные каштановые волосы и красивые умные глаза цвета индиго. Перри рассказала им, что преподавала антропологию в Нью-Йоркском университете, а также принимала активное участие в деятельности различных политических движений, среди прочего, борясь за права женщин и против законодательной дискриминации жертв СПИДа. Она никогда не была замужем. Марк, поделилась она с Френни, относился к ней лучше, чем можно было ожидать от мужчины. Другие знакомые мужчины либо игнорировали ее, либо называли свиньей. Она признавала, что при обычных условиях Марк входил бы в группу тех, кто ее игнорировал, но условия изменились. Они встретились в Олбани в последний день июня. Перри он приехала туда, чтобы провести лето с родителями. И, переговорив, решили уйти из города, прежде чем микробы, выделяющиеся при разложении тел, доберутся до них и завершат работу, оказавшуюся не под силу супергриппу. Они покинули Олбани и на следующую ночь стали любовниками. Скорее от отчаянного одиночества, чем по настоящей привязанности. Этот девичий разговор по душам Френни записывать в свой дневник не стала. «Он так хорошо к ней относился», — говорила Перри с удивлением женщины-простушки, вдруг обнаружившей доброго человека в жестоком мире. Она полюбила Марка и с каждым днем любила все сильнее. А теперь это... «Так странно», — сказала она. «Здесь все, кроме Стью и Гарольда, закончили колледж. И ты, Гарольд, тоже продолжил бы учебу, если бы жизнь шла своим чередом». «Да, пожалуй, это правда», — согласился Гарольд. Перри повернулась к Марку и вновь начала протирать его лицо влажной тряпкой. Мягко, с любовью. Френни вспомнилась цветная иллюстрация из семейной Библии. Три женщины, готовящие тело Иисуса к погребению, смазывающие его маслами и благовониями. «Френни изучала английский язык и литературу, Глен преподавал социологию, Марк готовил докторскую по американской истории, Гарольд тоже изучал бы английский и литературу, раз хотел стать писателем. Мы могли бы сидеть кружком и беседовать на общие для всех темы. Собственно, так мы и делали». «Да». Еле слышно согласился Гарольд, хотя обычно его голос разносился далеко вокруг. «Гуманитарное образование учит думать. Где-то я об этом читала. Фактическая информация, с которой вы знакомитесь в процессе обучения, имеет второстепенное значение. Главное, что вы уносите с собой из учебных классов, умение конструктивно применять индукцию и дедукцию». «Все верно», — кивнул Гарольд. «Мне нравится». Теперь его рука легла на плечо Френни. Она не стряхнула ее, но как же ей не нравилось это прикосновение. «Да ничего хорошего в этом нет!» Яростно вскинулась Перри, и от удивления Гарольд убрал ладонь с плеча Френ. Она почувствовала безмерное облегчение. «Нет?» — переспросил он без всякого вызова. «Он умирает!» Перри понизила голос, в нем слышались злость и беспомощность. «Он умирает, потому что мы все проводили время, учась нести чушь и выслушивать, как ее несут другие, в общежитиях и гостиных дешевых квартир в университетских городках. Да, я могу рассказать вам о папуасах Новой Гвинеи, а Гарольд может объяснить литературные приемы современных английских поэтов, но какую пользу это принесет моему Марку?» «Если бы среди нас был медик», — осторожно начала Френ. «Да, если бы. Но медика среди нас нет. Нет даже автомеханика или человека, который учился в сельскохозяйственном колледже. Или хотя бы видел, как ветеринар оперирует корову или лошадь». Она посмотрела на них, и ее индиговые глаза потемнели еще сильнее. «И хотя вы все мне очень нравитесь, думаю, сейчас я бы променяла вас всех на одного мистера Гудренча». «Мастер на все руки» впервые появился в рекламе сервисных центров авторемонтной службы General Motors. «Вы все так боитесь прикоснуться к нему, даже зная, что с ним будет, если его не тронуть. И я такая же, точно такая же». «Однако двое...» Френ замолчала. Она собиралась сказать «однако двое мужчин поехали», но потом решила, что это неудачная фраза, учитывая, что Гарольд остался с ними. «Однако Стью и Глен поехали. Это уже что-то, верно?» Перри вздохнула. «Да, это что-то. Но решение принимал Стью, так? Единственный, кто в конце концов решил, что лучше что-то предпринять, чем стоять рядом, заламывая руки». Она посмотрела на Френни. «Он говорил тебе, чем зарабатывал на жизнь?» «Работал на заводе», — без запинки ответила Френ. Она не заметила, как затуманились глаза Гарольда, услышавшего ее быстрый ответ. «Собирал электронные калькуляторы. Наверное, можно сказать, был техническим специалистом по компьютерам». «Ха!» — воскликнул Гарольд и пренебрежительно усмехнулся. «Он единственный из нас, кто умеет работать руками», — продолжила Перри. «То, что собираются сделать они с мистером Бейтманом, убьет Марка. Я практически в этом уверена. Но лучше ему умереть, когда кто-то будет пытаться спасти его, чем под взглядами тех, кто будет просто стоять рядом, словно он собака, которую переехал автомобиль». Ни Гарольд, ни Френ не нашлись с ответом. Только стояли рядом и смотрели на бледное, застывшее лицо Марка. Через какое-то время Гарольд вновь положил потную руку на плечо Френ. Она едва не закричала.